Глава вторая. Прерывающая, к сожалению, рассказ о полете астроплана. Для того, чтобы изложить читателям содержание доклада академика Рындина во Дворце Советов и ознакомить их с причинами и целями межпланетного путешествия советских ученых на Венеру. Перед тем, как продолжить повествование, нам придется возвратиться к тому памятному вечеру, когда происходило знаменательное собрание Всесоюзного общества межпланетных сообщений, приковавшее к себе внимание всего человечества. В этот вечер, ровно без четверти 8, мощная московская радиостанция передала в эфир короткий сигнал, которого с нетерпением ожидал весь земной шар. И хотя радиоволны принесли в приемники лишь короткий резкий звук гонга, за которым следовали мелодичные переливы знакомых всему миру позывных московского радио, не было, вероятно, такого человека, который, сидя у приемника или телевизора, не сказал бы «Еще 15 минут». Во всех странах мира, во всех городах и деревнях люди с нетерпением ожидали этого сигнала, облетевшего Землю. Как мы уже сказали и как предупреждали предыдущие радиосообщения, ровно без четверти 8 вечера. Те, кто был дома, снова и снова старательно настраивали свои приемники на волну московской радиостанции. Люди, проходившие по улицам, искали глазами ближайший репродуктор, чтобы остановиться около него и слушать. Несомненно, самыми счастливыми считали себя те, у кого была возможность влиться в беспрерывный людской поток, текущий в зрительный зал Дворца Советов. Но для этого надо быть в столице Великого Советского Союза, где гордо высился дворец, увенчанный исполинской стальной фигурой Ленина. Минуты текли нестерпимо медленно. Уже не было ни одного свободного места, от стола президиума и до самых высоких рядов кресел, расположенных амфитеатром. Необычная тишина господствовала в зале, хотя тут собралось около 15 тысяч человек. Такая же тишина, какая царила у каждого аппарата, приемника и телевизора, настроенного на Москву. И вот минутная стрелка на огромных часах Дворца Советов, оставив часовую на цифре 8, указала на цифру 12. Собрание Всесоюзного общества межпланетных сообщений считаю открытым. Слово имеет академик Николай Петрович Рындин. Буря оваций разорвала тишину. Твердыми и решительными шагами на трибуну в центре зала взошел невысокий человек. Почти одновременно с разных сторон вспыхнули яркие прожекторы. Их лучи скрестились на трибуне, залили светом маленький силуэт человека. И мгновенно этот силуэт вырос, увеличился, превратился в великана, почти достигающего головой сводов дворца. Силуэт слегка вибрировал в воздухе. Он состоял, казалось, из какого-то полупрозрачного вещества, так как, присмотревшись, можно было увидеть сквозь него противоположные ряды амфитеатра и стены, неясные и туманные. Это было последнее достижение оптической техники. Освещенные лучами прожекторов, зеркала на трибуне отбрасывали вверх гигантский световой силуэт, рельефное изображение выступающего. Теперь уже каждый, независимо от расстояния, ясно видел знакомые черты лица академика Рындина, увеличенные до огромных размеров. Вот характерная шапка его седых волос, вот энергичные, чуть насупившиеся брови, ровный прямой нос, усы, аккуратно подстриженная бородка. Академик Рындин поднял руку. Она словно пронизала своды зала и исчезла за ними. Этого было достаточно. За несколько секунд в зале наступила такая тишина, что можно было слышать взволнованное дыхание соседа. Академик удобно оперся на барьер трибуны. «Уважаемые товарищи, дорогие друзья!» – начал он свою речь. «Моя миссия сегодня не очень сложна, и я постараюсь выполнить ее, возможно, скорее. Мне предстоит сжато и ясно рассказать вам о том, что все вы уже неоднократно читали в газетах и журналах, о цели нашего межпланетного путешествия. Сегодня мы встретимся с вами в последний раз, перед разлукой на долгое время». Короткая, насыщенная волнением пауза показалась слушателям очень значительной. «Для чего мы покидаем нашу Землю? Зачем посылает нас Родина в бескрайние просторы космоса? Перед нашей экспедицией поставлено много важных и ответственных научных задач. Нет надобности, да и возможности перечислять их все перед вами. Уже сам по себе вылет в космос пассажирского межпланетного корабля является огромным научным событием. Наш астроплан представляет собой целую лабораторию, снабженную множеством приборов для научных исследований в мировом пространстве. Что же мы будем исследовать, изучать, спросите вы? Я отвечу вам, все, начиная от астрономических явлений и кончая сложными физическими проблемами. среди которых едва ли не главной является проверка в условиях Вселенной существенных данных о природе и происхождении космических лучей. Это в межпланетном пространстве, а на самой Венере. Конечно, в первую очередь природу, и, как мы надеемся, интереснейшую жизнь на этой все еще загадочной для нас планете, которая вечно прячет свое лицо под покровом густой облачной завесы. Как видите, научных задач у нас очень много. Но среди них есть одна, имеющая, кроме всего прочего, и важнейший практический характер. Решение ее поможет нам покончить с безжалостным врагом всех металлов Земли – коррозией. Как вы знаете, коррозией называется разрушение металла под различными физико-химическими влияниями. Ржавчина на железе, зеленая окись на меди, матовый налет на алюминии – все это коррозия. Это неуловимый вор, который крадет у нас колоссальное количество металла. Человечество ежегодно теряет от коррозии около 30 миллионов тонн различных металлов. Мы, конечно, боремся с коррозией, изобретаем различные стойкие сплавы металлов, но всего этого слишком мало. Вездесущий вор продолжает красть миллионы тонн металла из нашего хозяйства. Он подстерегает нас повсюду. И мы хотим окончательно и навсегда победить его. Как? Академик Рындин взглянул на притихший зал. Вспомним известную периодическую таблицу элементов великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. И вспомнив ее, сразу заметите, что она заканчивается в ее теперешнем виде на элементе номер 101, так называемом Менделеевии. Напомню вам, что еще совсем недавно, в середине нашего столетия, таблица Менделеева была значительно короче. Она заканчивалась на элементе номер 92, на уране. Да-да, именно уран был последним элементом в таблице, который ученые до того времени смогли открыть и найти в коре нашей Земли в виде химических соединений с другими элементами. Но после этого наука продвинулась вперед большими и победоносными шагами. С тех пор ученые создали новые химические элементы, неизвестные до того времени человечеству. Нептуний, Плутоний, Америций, Кюрий, Берклий, Калифорний, Афинии, Центурий и, наконец, Менделеевий, занявшие, соответственно, с 93 по 101 место в таблице Менделеева. Все это искусственно созданные человеком элементы, так называемые трансурановые. Очень важно отметить, что эти открытия опровергли одно распространенное ошибочное мнение, долгое время господствующее в науке. Многие ученые считали раньше, что расширение таблицы Менделеева за пределы урана вообще невозможно, так как, мол, элементы тяжелее урана не могут практически существовать из-за своей неустойчивости. Развитие науки опрокинуло такие утверждения. Оно заставило скептиков вспомнить и по достоинству оценить пророческое предвидение самого Менделеева, который указывал, что он допускает возможность расширения его периодической таблицы. Конечно, среди трансурановых элементов, созданных человеком, оказались и весьма нестойкие, как, например, Нептуний, период полураспада которого составляет всего 2-3 дня. Кстати, напомню вам, что период полураспада называется время, в течение которого распадается половина атомов данного элемента. Нептуний, как видим, очень нестоек, но ведь естественный элемент радон, занимающий в таблице Менделеева 86 место и существующий в природе независимо от человека, не намного устойчивее Нептуния. Его период полураспада не достигает 4 дней. А вот искусственно созданный учеными элемент Плутоний, наоборот, является сравнительно очень стойким. Его период полураспада составляет 24 тысячи лет, тогда как общеизвестный естественный элемент Радий обладает периодом полураспада всего в 1590 лет. Таким образом, мы убеждаемся, что некоторые трансурановые, искусственно созданные человеком элементы могут быть и очень стойкими. Во всяком случае, для практических надобностей человечества. Согласитесь, что 24 тысячи лет для нас с вами срок более чем достаточный. Академик Рындин переждал, пока по залу прокатится легкий смех, вызванный его шуткой, и продолжал. Итак, трансурановые элементы искусственно созданы человеком. Означает ли это, что такие элементы никогда не существовали раньше в природе? Конечно, нет. Эти элементы могли существовать тогда, когда наша Земля была значительно моложе, когда они не успели еще разложиться, разрушиться. Запомним это и перейдем к другим выводам, или, если хотите, предположениям. Почему не допустить, что таблицу Менделеева можно расширить еще дальше? Почему не подумать о существовании в искусственном или естественном виде только трансурановых элементов от 93 до 101, но еще более тяжелых, которые следовало бы условно назвать сверхтяжелыми элементами? Кто возьмет на себя смелость утверждать, что такие сверхтяжелые элементы не существовали когда-либо на нашей Земле или не существуют сегодня где-нибудь в природе бесконечной Вселенной? Этого утверждать не сможет никто. Но почему же тогда они неизвестны науке? Да потому что подобные сверхтяжелые элементы либо сами постепенно распадаются как нестойкие, это касается радиоактивных элементов, либо, возможно, они существуют в слишком незначительных количествах, да и то в недоступных для нас пока что глубоких сферах земного шара. Взгляните на эту таблицу. Освещенная сверху прожекторами, над трибуной спустилось большое полотнище, на котором каждый мог узнать знакомые ряды периодической системы элементов Менделеева. Но эта таблица имела несколько необычный вид. Ее ровные ряды не заканчивались Менделеевием, элементом номер 101. Нет, под первым рядом седьмого периода был поставлен еще и второй ряд, клетки которого были заполнены условными номерами. И один из этих номеров сиял ярким красным светом. Это был номер 111. Академик Рындин указал на него. Смотрите, мы теоретически продолжили, расширили седьмой ряд таблицы Менделеева. Если он существует, то в нем, как и в предыдущем, должно быть 32 элемента. Следовательно, этот период будет заканчиваться элементом номер 118, поскольку начинается он элементом номер 187, Франция. Сейчас нас не интересуют все элементы, из которых должен составляться седьмой период. Но обратим внимание на элемент номер 111, место которого освещено в таблице красным светом. Каким должен быть этот элемент? Посмотрите на начало предыдущего полупериода. Там как раз, над клеткой нашего неизвестного еще элемента номер 111, вы увидите элемент номер 79, давно знакомое нам золото. Но в таком случае, какие предположения можем мы сделать относительно свойств интересующего нас элемента номер 111? Если мы знаем основные принципы построения таблицы Менделеева, то нам позволительно предположить, что неизвестный элемент номер 111 будет иметь свойства, схожие с элементом номер 79, с золотом. Причем эти свойства в новом элементе могут быть выражены даже значительно ярче. Мы имеем основания предполагать, что элемент номер 111 окажется не менее, а более благородным металлом, чем золото. Он не только сам не будет поддаваться коррозии, но и сможет облагораживать все иные металлы, если его добавлять к ним хотя бы в незначительном количестве. Этот неизвестный еще металл может стать чудесным оружием против коррозии. И мы условно назвали этот необычный по своим свойствам, пока еще предположительно существующий элемент номером 111, ультразолотом. По залу пронесся тихий гул, ультразолото, таинственный, загадочный, неизвестный до сих пор металл. Он придаст всем другим металлам, как предполагает академик Рындин, свойства золота, устойчивость против коррозии. Но возникает сложный, трудно разрешимый вопрос, где же отыскать этот воображаемый пока металл, это ультразолото. На Земле нам до сих пор не удавалось найти даже ничтожных его следов. Если ультразолото и есть на Земле, то оно, очевидно, прячется от нас где-то в глубинах земного шара, в его отдаленных недрах. Добыть его оттуда мы пока не можем, даже вооружившись нашей могучей современной техникой. Академик Рындин сделал паузу, чтобы отпить воды из стоявшего перед ним стакана. Гигантский силуэт заколебался над трибуной. Исследователям не помогло даже глубокое, до 10 километров бурение. Да это и понятно, ибо что такое 10 километров в масштабах земного шара? Ничтожный укол, который не достигает даже средних слоев литосферы. Между тем, пытаясь отыскать ультразолото, может быть, следовало бурить еще глубже, чем расположены очаги магмы в земных недрах, выбрасывающие огненную лаву на поверхность Земли во время вулканических извержений. Приходится сознаться, что решение такой смелой задачи лежит пока еще за пределами наших возможностей. Что ж, признаем это. Но почему бы тогда не попытаться отыскать этот элемент в окружающей нас Вселенной? Ведь есть планеты, значительно более молодые, чем наша Земля. Вполне возможно, что ультразолото на них не успело разрушиться. Оно не осталось там только в глубоких недрах. Вы помните, несомненно, что все планеты Солнечной системы имеют общее происхождение. Химический состав их должен быть одинаковым или почти одинаковым, в зависимости от возраста той или иной планеты и связанного с этим распада элементов. Мы полагаем, что все элементы в их первичном виде, я говорю преимущественно о сверхтяжелых, лучше всего должны были бы сохраниться на Солнце, этом раскаленном светиле. Новое полотнище опустилось со сводов зала. Теперь на нем сияли яркие цветные линии, расположенные на длинных полосках, переливающихся всеми цветами радуги. Прежде всего, поэтому ученые решили проверить свои предположения именно на Солнце. Заново произведенный, точнейший спектральный анализ показал, что интересующий нас драгоценный элемент ультразолота на Солнце есть. Это произошло почти совершенно так, как было в свое время с открытием элемента гелия. Если вы знаете, что наука с помощью спектрального анализа открыла этот элемент вначале на Солнце, а потом уже на Земле, именно таким же образом астрономы Варшавской обсерватории при помощи новейших усовершенствованных спектроскопов установили, что ультразолото в газообразном состоянии есть на Солнце. Но разве мы можем мечтать добыть его оттуда? Безусловно, нет. Мы с вами люди реального склада. Мы позволяем себе мечтать только о том, что можем осуществить практически. Хотя бы для этого и понадобились самые смелые попытки. О каких же попытках может идти речь в данном случае? Мы задумались над новой проблемой. Наш драгоценный элемент теоретически может быть и на других планетах. Каковы практические возможности этого? Академик Рендин снова отпил немного воды из стакана. Тщательные наблюдения показали, что ультразолото есть прежде всего на нашей соседке по Солнечной системе, Венере. И понятно, почему это так. Венера моложе Земли. Она сохранила драгоценный элемент во внешних слоях своей коры. Все вы слышали о загадочном голубоватом сиянии, которое окутывает время от времени Венеру. На протяжении столетий ученые не могли разрешить загадку этого сияния, но они не знали спектра ультразолота, который знаем мы. И это знание помогло нам установить, что в голубоватом сиянии Венеры есть следы газообразных соединений ультразолота. Эта тайна была раскрыта талантливыми учеными великого китайского народа, астрономами Великой Кантонской обсерватории. Затем наблюдения, произведенные Крымской обсерваторией, также подтвердили выводы китайских друзей. И мы уверенно говорим теперь, да, нужный нашему хозяйству сверхтяжелый элемент ультразолота есть на Венере. А если оно там есть, то советские ученые обязаны его добыть. Ультразолото укрепит хозяйство нашей страны, принесет новые блага советскому народу и всему человечеству. Эти слова академика Рындина вызвали бурю аплодисментов. Переждав несколько минут, Рындин продолжал. Но мы слишком отвлеклись от того, что происходит в межпланетном корабле, который стремительно мчится в космосе к своей далекой цели. Вернемся к нашим путешественникам, оказавшимся в мире без веса.